Глава 36. Крейн сидел за столом у себя в каюте и глядел на монитор компьютера, но ничего не видел. Миновало уже несколько часов после трагедии, а ему все еще было не по себе. Он долго стоял под душем, сам отнес одежду и медицинский халат в прачечную, но в каюте по-прежнему пахло палеными волосами и кожей. Он так не хотел верить в то, что произошло, что ощущал себя почти парализованным. Неужели всего 8 часов прошло с тех пор, как он проводил вскрытие тела Чарльза Вассельхофа? Тогда им надо было выписывать только одно свидетельство о смерти. Теперь 3. Плюс еще 3 из сферы. В памяти Говард Ашер остался таким, каким Крейн увидел его впервые 2 недели назад. Загорелым, улыбчивым человеком на экране в библиотеке платформы Storm King. «Питер, у нас здесь научное и историческое открытие всех времен». Ашер никогда больше не улыбался так много, как в тот первый день. Сейчас Крейн задумался о том, сколько в этой доброжелательности было напускного, чтобы новичок почувствовал себя уютно. В дверь тихо постучали, она распахнулась, на пороге стояла Мишель Бишоп. Ее темно-русые волосы, полностью убранные с лица, подчеркивали высокие скулы. Темные глаза покраснели, в них застыла печаль. «Питер», — сказала она очень тихим голосом. Крейн повернулся в кресле. «Да». Она оставалась в дверях, держась непривычно застенчиво. «Я просто хотела убедиться, что с вами все в порядке». Он покачал головой. «Даже лучше. Вы ничего не говорили, ни слова, когда мы переносили тело Ашера в медпункт, даже при проведении осмотра. Я решила, что надо побеспокоиться». Крейн ответил не сразу. «Не могу понять, что же испортилось в декомпрессионной камере. Отчего начался пожар? Почему не сработала система тушения? Спартан уже велел провести расследование. Он разузнает, что там случилось. Мне надо было самому позаботиться, лично проверить камеру, выяснить, исправна ли противопожарная система». Бишоп шагнула вперед. «Вот об этом как раз и не надо думать. Вы сделали все необходимое. Произошел несчастный случай. Ужасная трагедия». Крейн вздохнул. «Надеюсь, вы правы. Только не вините себя, Питер, а то напущу на вас Корбита». Доктор вяло улыбнулся. Они немного помолчали, и Бишоп заговорила снова. «Пожалуй, надо вернуться в медпункт. Вам принести что-нибудь из аптечки? Ксанакс, Валиум?» Крейн помотал головой. «Все пройдет. Тогда я загляну к вам попозже». И она повернулась, собираясь уходить. «Мишель!» Женщина оглянулась. «Спасибо». Она кивнула и вышла из каюты, тихо закрыв за собой дверь. Крейн медленно повернулся к компьютерному терминалу. Несколько минут он сидел, не шевелясь, смотрел на экран. Потом резко оттолкнулся от стола, встал и зашагал по каюте. Но и это не помогло. Он вспомнил, как почти так же ходил Ашер в тот день, когда Крейн узнал, чем же на самом деле заняты специалисты на станции «Глубоководный шторм». А все началось только 4 дня назад. Была в этом какая-то жуткая насмешка. Он, наконец, раскрыл тайну, но Ашер погиб, так и не узнав об этом. Тот самый человек, который вызвал его сюда, чтобы разгадать загадку. «Конечно», — горько напомнил себе Крейн, — «не один он нашел решение. Кажется, Говард тоже что-то узнал. Но теперь начальник отдела научных исследований мертв. Спонтанный пневмотракс, газовая эмболия — и ожоги 3-й степени 80% поверхности тела». Бишоп права, он неестественно молчалив после гибели Ашера. Причина не только в полученной травме, хотя и без шока здесь не обошлось. Дело в том, что он не может говорить. Ему очень хотелось рассказать Бишоп о том, что он узнал, поделиться своим открытием, но у нее не было необходимого допуска. Не имея возможности высказаться, Крейн обнаружил, что больше разговаривать ему не о чем. А протоколы вскрытия все-таки надо писать. Крейн вернулся за стол, включил терминал. Мигающая иконка показывала, что ему пришло письмо. Вздохнув, Крейн запустил почтовую программу и при помощи мыши проделал все необходимые для входа процедуры. Сообщение по электронной почте было только одно. И странно, что не был указан отправитель. Крейн открыл письмо. «Время для длинных рассказов одно, для сна же другое. Гомер, Одиссея, песнь 11. Доктор Ашер был человеком длинных рассказов, важных слов, а теперь ему остается только покой. Это действительно трагедия. Слишком много смертей, а мы даже не добрались до цели. Я начинаю опасаться худшего. Все бремя теперь легло на твои плечи, доктор. Я вынужден здесь оставаться, ты нет. Найди ответ и уезжай скорее. Если приходится работать в темноте, нельзя оставаться одному. Найди друга. Боюсь, с тех пор, как мы беседовали в твоей каюте, иррациональных чисел стало больше. Но, возможно, это и к лучшему, потому что ответ на твою головоломку находится среди них. Желаю приятного утра». Крейн, хмурясь, глядел на компьютерный экран, не зная, что делать с этим загадочным посланием. «Найди друга». Раздался тихий стук в дверь каюты. Это, наверное, вернулась Бишоп и принесла лекарства, которые ему не нужны. «Входите, Мишель!» — произнес он, закрывая почту. Дверь открылась. На пороге стояла Хьюи Пинк, программист. Крейн с удивлением посмотрел на нее. «Извините», — сказала она. «Надеюсь, я вам не помешала?» «Нисколько», — ответил Крейн, придя в себя. «Прошу». Пинк вошла, села в предложенное Крейном кресло. «Я только что узнала о гибели доктора Ашера. Это случилось бы раньше, но я нашла кое-что странное в своем кабинете. Но как только я услышала... В общем, мне надо было с кем-то поговорить. Знаете, вы единственный человек, о котором я подумала». Крейн склонил голову. Пинк вдруг встала. «Наверное, с моей стороны это эгоистично. Вы же были там. Наверное, вам сейчас все в порядке», — ответил Крейн. «Пожалуй, мне тоже надо поговорить». «О докторе Ашере?» «Нет, это еще слишком свежо», — подумал он. «О том, что я узнал». Пинк снова медленно села. «Вы же знаете, что я провел всевозможные исследования, пытаясь выяснить причину заболеваний сотрудников». Пинк кивнула. «Я ничего не мог добиться, пока меня не осенило. Люди жаловались на два абсолютно разных типа симптомов. Первые — чисто физиологические — тошнота, мышечные тики и тому подобное. Другие — психологические, бессонница, угнетенное состояние, даже мании. Я всегда считал, что должно быть нечто объединяющее. Но какой фактор подходил бы к обоим случаям? Тогда я решил, что причина неврологическая». «Почему?» «Потому что мозг управляет и телом, и духом. Я хотел сделать энцефалограммы. И как раз сегодня получил первые результаты. У каждого пациента в дельта-волнах отмечаются всплески. А ведь эти частоты у взрослых неактивны. Что еще более странно, так это то, что картина пиков одинакова для всех пациентов. И тут мне пришла безумная мысль. Я построил график электрических импульсов. Знаете, что я открыл?» «Не могу представить». Крейн выдвинул ящик стола, достал конверт из плотной бумаги и молча вручил его Пинк. Она открыла и вытащила компьютерную распечатку. «Это цифровой код, который вычислил Ашер», — сказала она. «То послание, которое передают подводные стражи». «Совершенно верно». Пинк нахмурила брови, не понимая. И вдруг ее глаза округлились. «Неужели? Вы же не хотите...» «Да, пики на графике дельта-волн совпадают со световыми импульсами. То, что нашел Ашер, и это сообщение — одно и то же». «Но как это возможно? Почему мы ничего не определили?» «Я точно не знаю, но предположение у меня есть. Мы уже знаем, что подводные стражи передают свои сообщения на каждой волне электромагнитного излучения, которую мы способны уловить. Радиочастоты, микроволновое излучение, ультрафиолетовое, инфракрасное. Мы также знаем, что создатели этих стражей обладали технологиями намного более развитыми по сравнению с нашими. Поэтому кто может утверждать, что это же сообщение не передается на миллионах других волн, или на иных типах частот, которые мы не можем зарегистрировать и о которых даже представления никакого не имеем. — Например? — спросила Пинг. — Не знаю, может, кварковое излучение или какие-нибудь новые виды частиц, которые могут проходить сквозь материю, как бозоны Хиггса. Главное то, что какая-то неизвестная разновидность, недоступная для наших измерительных приборов, вносит помехи в электрические импульсы, вырабатываемые головным мозгом. Почему тогда не все страдают? Потому что биологические системы не одинаковы. У одних людей более крепкие кости, а у других более устойчивая нервная система. А может быть, конструкция станции непроизвольно обеспечивает в некоторых местах эффект клетки Фарадея. Что это? Клетка Фарадея — специальная конструкция, сооружаемая для отражения электромагнитных полей. Но знаете что? Думаю, что здесь все находятся под влиянием этого излучения, просто в разной степени. Я и сам в последнее время чувствую себя не так, как обычно. А вы? Хьюи на секунду задумалась. Да, пожалуй. Они немного помолчали. Вы собираетесь отнести это адмиралу Спартану? Спросила Хьюи. Пока нет. Почему? Мне кажется, что вы выполнили свою работу. Спартан не очень благосклонно относится к мнениям, которые отличаются от его собственного. Я бы не хотел ставить его в известность раньше времени, чтобы не получить отворот-поворот. Чем больше у меня доказательств, тем лучше. А значит, надо найти и другую информацию. Какую? Ашер перед своей гибелью что-то обнаружил. Там, в декомпрессионной камере. Я знаю, потому что он сам говорил об этом по телефону. Говард упомянул, что у него все на компьютере. Мне надо заглянуть туда, чтобы выяснить, что же он нашел. Потому что перед самой смертью Ашер отчаянно пытался мне что-то сказать. Он пытался произнести какое-то слово, которое начинается с «Оу». Хьюи снова нахмурилась. «Оу?» «Да». «Что это? Или кто?» «Разгадка в компьютере. Если он не слишком обгорел, его еще можно включить». И снова каюта погрузилась в задумчивое молчание. Наконец Крейн поднялся и повернулся к Хьюи Пинг. «Не хотите прогуляться по Таймс-сквер, выпить эспрессо?» Хьюи улыбнулась. «Конечно». Они вышли в коридор. «Может быть, я могу вам помочь?» «Как?» «Лето перед защитой диплома я провела, работая с устройствами восстановления данных». Крейн обернулся к ней. «Вы хотите сказать, что умеете извлекать информацию с поврежденных жестких дисков? Вообще-то я сама это не делала, я была тогда на практике, но я много раз наблюдала за операциями, а в некоторых помогала». Они остановились у лифта. «Вы говорили, что нашли что-то странное», — вспомнил Крейн. «Что это было?» «Простите. А, да. Помните, я показывала вам линии поглощения, которую испускал артефакт в моем кабинете? Вы еще сказали, что такие могут быть только у отдаленной звезды». «Правильно». Двери лифта с шипением раздвинулись, они вышли, и Крейн нажал кнопку с номером 9. «Так вот», — продолжала Хьюи, — «просто ради забавы я провела сравнение этих данных с параметрами известных звезд. Дело в том, что у каждого небесного тела своя уникальная комплексная характеристика. И можете себе представить, я нашла полное подобие». «Между нашим маленьким подводным стражем и звездой?» Хьюи кивнула. «Если говорить точно, то это в 140 световых годах от нас. Альфа-Лебеди или М81». «Думаете, наш маячок оттуда?» «Ну да. У этой звезды только одна планета. Газовый гигант с океанами из серной кислоты и атмосферой из метана». Крейн озадаченно потер подбородок. «Ошибки быть не может?» Хьюи покачала головой. «Исключено. Характеристики линий поглощения также неповторимы, как и отпечатки пальцев». «Вы думаете, что, кроме всего прочего, они хотят нам сообщить, откуда они явились?» «Мне кажется, да». «Странно. Что может понадобиться планете из метана и кислоты на Земле, полной кислорода и воды?» «Вот именно». Двери открылись на нужном этаже, и Хьюи, обернувшись, задумчиво посмотрела на Крейна.